Впрочем, если мы ее представим, лучше не станет, получится превеликий шум и долгие дискуссии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому глаза сатаны должны исчезнуть без следа еще до Нового года. Так что у вас примерно 27 дней. Чтобы попасть во дворец к Дели, достаточно будет нескольких часов. Плавание пароходом по Ителлу до моря и по морю в Шаган отнимет у вас не больше 2 недель. Погода стоит благоприятная, в это время штормы у берегов континента редки, времени у вас достаточно. Если все пойдет гладко, он помолчал и вдруг признался, сделав над собой некоторые усилия, знаете, я пытаюсь молиться, а получается плохо. Мы почти забыли, как это делается. Подозреваю порой, что и Гленор пытается. Рядом звонко щелкнули каблуки. Это вошел пилот. «Милорд, вы были правы. Нас преследуют. Вимана без ходовых огней держится примерно в 2 лигах от нас. Насколько я могу судить, наблюдение с их стороны чисто визуальное». «Вот так». Криво усмехнулся Гаудин. «Нет закона, запрещавшего бы летать за другой виманой. Кому-то страшно хочется узнать, куда мы собрались. Катрик, установите паутину». «Но, милорд, я отвечаю. Поставьте паутину и увеличьте скорость. Пусть врежутся на полном ходу». «А это законно?» — спросил Сварог, когда хмурый пилот вышел. — Совершенно незаконно, — признался Гаудин с хищной улыбкой. — Более того, подобное воздушное хулиганство решительно запрещено. Однако станции наблюдения подчиняются мне, и наш преследователь, кто бы он ни был, жаловаться ни в коем случае не побежит, можете мне поверить. Он движением век погасил свет в салоне и напряженно уставился во тьму за окном. Сварог смотрел туда же, ярко светили звезды, слева, довольно далеко, россыпью огней сиял чей-то манор, судя по обилию и разноцветью, там задавали бал. На фоне звезд вдруг вспыхнула путаница ярко-сиреневых линий и в самом деле похожая на паутину. Горело 3 секунды, потом погасло, в том месте зажглись малиновые вспышки, тут же провалившиеся вниз. «Ну вот, самая обычная вимана», — сказал Гаудин. «Ничего страшного. Повиснут на уровне безопасности, спасатели чуть помедлят, ибо получили от меня недвусмысленный приказ. Не надо столь удрученно морщиться». Тот, кто вывел из строя ваш ял, поступил не в пример подлее. Я надеюсь, вы в меру злопамятны? Ничего, право, нет плохого в том, чтобы быть в меру злопамятным и мстительным. Главное — не увлекаться. Огромный снольдерский речной пароход, белый, с тройной алой каймой по бортам, гордо именовался «Морской король» и выглядел скорее длинным, 3-этажным барским особняком по капризу свихнувшегося архитектора, украшенной парой высоченных гребных колес и двойной трубой с фигурными коваными раструбами. По здешним меркам лайнер был сама роскошь и возил исключительно чистую публику — дворян и сословия, а прочих деликатно отпугивал запредельными ценами на билеты. В каюте Сварог обнаружил даже ванну, воду забирали из реки системой хитро устроенных труб и подогревали паром. В дополнение ко всем роскошествам на пароходе, вне всякого сомнения, имелись и шпики в широком ассортименте, от речной полиции до заграничной разведки. Их просто не могло не оказаться на судне, совершавшем регулярные рейсы меж портами 2 сопредельных держав, соперничавших истори. Сварог попытался было вычислить хотя бы одного единственного топтуна —

Скользкая дорожка, одним словом. Я все это наговорил исключительно для того, чтобы вы не чувствовали себя жертвой хитрющих интриганов и не ломали чересчур голову над неизвестными явлениями. Работайте спокойно, вот и все. Как с Марой? Все нормально? Да, пожалуй, пожал плечами Сварог. Притерлись вроде. Вы ее, главное, не обижайте. Обидишь ее, как же. Сварог прислушался. Колокол? Угу. Сейчас станут убирать трап. Ну, я пошел. Удачи. Хлопнула дверь. И еще долго было слышно, как Брагерт, удаляясь, поносит, на чем свет стоит, жуликоватого приказчика. Сварог впустил Мару и запер дверь на засов. Задернул синие вышитые занавески, повертел в руках пистолет «Шаур». Конечно, в 10 раз удобнее того прежнего. Взял пряжку компьютер, закрыл глаза, сосредоточился. Совсем другое дело, если тебе старательно вложили в голову полный курс обращения с этой штукой до последней запятой. Мысленные команды, вставшая перед глазами зеленовато-мерцающая схема. Стой себе, зажмурившись, едва заметно пошевеливая пальцами. А для непосвященного, стороннего наблюдателя — сущее колдовство. Вдруг откуда ни возьмись, на полу возникает одежда, дворянские высокие сапоги из мягкой кожи, бадагар с пышным сиреневым пером, меч. Вот только холодом тянет все явственнее. Снег, неизбежный спутник такового вот сотворения, тает на полу десятками мокрых пятнышек. — А драгоценностей не будет? — спросила Мара, чуточку разочарованно. — Мы же дворяне. — Мы бедные дворяне, — сказал Сварог. Совсем даже захудалый. Хотя, конечно, все не так. Покойный барон с Скопидом такой все маломальски ценное держал в ренерских банках, так что до своих закромов еще нужно добраться. Но как только доберемся, куплю тебе драгоценностей. Хочешь? Хочу. А тебе можно? Мара чуточку замялась. Подумала, ну, вообще-то, если правила игры требуют... Мы же дворяне, и по документам, и на самом деле. «Будет тебе еще одна кукла», — подумал Сварог. «Бьюсь об заклад. Будь твоим начальником кто-нибудь другой. Ему и в голову не пришло бы подарить тебе колечко. А у тебя язычок не повернулся бы попросить. Уставы не велят». «Вот и ладненько. Ребенку нужны куклы». Он взял платьице, бросил Маре. «Топай в ванную. Вещички купеческого племянника сразу выброси мне. Я могу и здесь». «Опять?» Она удалилась в ванную. Вскоре оттуда вылетели в открытую дверь вещи племянника. Потом раздался шум льющейся из крана воды. Купеческая одежда кучей лежала на полу. Короткое заклинание — и она исчезла без следа, как дым. «А говорят, Джеймс Бонд!» — проворчал Сварог, бегло пробежал документ с печатями, удостоверяющий личность барона Готара, вольного ярла. Племянница, как и племянник Допреш, по малолетству имела право обходиться вовсе без документов. Сварог зажег масляную лампу со стеклянным колпаком и фарфоровым абажуром, белым в сиреневый цветочек. В каюте заметно стемнело, наступал вечер. Натянул красно-зеленые штаны, селадоновую рубашку с кружевным воротником и манжетами, посмотрелся в зеркало. Что ж, получился вполне добротный барон, не хуже иных прочих. Растянулся на постели и закурил. Примечание? Селадоновый цвет, бледно-зеленый. Скрипнула дверь ванной. «Интересно получается», — сказал Сварог, не глядя в ту сторону. «Люди Гаудина, прохвосты, мою подпись на документе подделали. Я же и есть барон Готар. Сам должен подписывать всем подорожные и себе в том числе. Снабжать меня бумагой с моей же собственной подделанной подписью.